Глава 23. Сензигахара-сан, наверное, злилась. В итоге я так не поняла и половины из того, что она сказала, что она пыталась сказать. Но все равно я почувствовала это. Вот каково быть мной. И в итоге это было просто чувство. Ничего, кроме чувства. На перемене я вышла из класса и пошла в столовую. Обычно я бы приготовила бенто, но, конечно, я не могла его сделать на чужой кухне. Нет, после всего того, что мне наговорила Сензигахара-сан, я, наверное, не смогу даже на кухне в своем доме готовить. В своем доме. Если бы он существовал, то, возможно, у моей еды было бы то, что называется вкусом. И потом... А! Пройдя по коридору, я узнала возникшего прямо передо мной человека. Камбору Суругу. Камбору-сан шла с другой стороны в противоположном направлении. Пусть она просто шла, она казалась счастливой. Я слышала, что она напевает себе под нос какой-то мотив. Так что мы заметили друг друга одновременно. «О!» – сказала она недопустимо громким для коридора голосом и подбежала ко мне с недопустимо высокой для коридора скоростью. Как будто телепортировалась. Два ее хвостика прибыли вслед за ней. «Ну и ну! Ханекава-сэмпай! Давно не виделись! Рада, что с тобой все хорошо!» «Ага». Она очень энергичная. Не просто радостная. Не зная, что ей ответить, я просто кивнула. Судя по ее поведению, она не знала, что в доме Ханекава случился пожар. Впрочем, учитывая характер Камбору-сан, вполне вероятно, что она была бы столь энергичной, даже если бы знала. Она была любезна, но вообще не думала о других. Такой был у нее характер. «Я сейчас иду к Сензигахаре-сэмпай», сказала любезная, но не думающая о других Камбору-сан. «Она в классе?» Весьма предсказуемо. Ей не нужно было этого говорить. Мне и в голову не приходило, что Камбору-сан может так бежать ради меня. Ее не интересовал никто, кроме Сензигахары-сан. Настолько, что она поступила в старшую школу на Аэцу просто, чтобы последовать за ней. Хотя Арарагикуну и удалось расширить ее ужасающе узкое поле зрения. Ладно. Я почувствовала зависть к ее прямоте. Или, наверное, к узости мышления. По крайней мере, она не раздражает Сензигахару-сан. Она была сильна. Ее вид радовал. Разве не так Сензигахара-сан думала о ней? Камбору Суруга-сан, второклассница старшей школы на Аэцу. Кахай Сензигахара-сан со средней школы. Другими словами, и мой Кахай со средней школы, но я не была знакома с ней тогда, просто слышала пару раз. Вместе с ней известная как дуэт Вальгаллы. Их звали дуэт Вальгаллы из-за слов «бог» в имени Камбору, «поле битвы» в Сензигахара и «поле» в обоих именах. Потом я узнала, что Камбору-сан сама это придумала. Имя мне казалось удачным, но узнав, кто его придумал, я почувствовала разочарование. Она была одной из местных знаменитостей старшей школы на Аэцу. Элитной школе для тех, кто собирается в университет, где спорт и клубные мероприятия были задвинуты в дальний угол. Она была звездой, выведшей женскую баскетбольную команду на чемпионат страны. Хотя, если говорить откровенно, учителей это весьма раздражало. Как будто они хотели сказать: «Вы разве не видите, куда ветер дует?» Но, конечно, по бинтам на ее левой руке было понятно, что она уже ушла из команды. Обезьяна. У Камбору-сан это была обезьяна. Когда она была в команде, у нее была короткая стрижка, как у спортсмена. Но у Камбору-сан, стоявшей передо мной, волосы были такими же длинными, как когда-то у меня. Хотя и недостаточно длинными, чтобы заплетать их в косу. Если забыть о том, с какой чудовищной скоростью выросли ее волосы, то Камбору-сан стала более женственной. Или скорее, более очаровательной. Так я подумала. Такой она стала потому же, почему и Сензигахара-сан стала такой, какая она есть. Из-за Арарагикуна. Расширил ее поле зрения? Сензигахара-сан сегодня пропускает. У нее грипп. А вот и я стала соучастницей. Впрочем, это было неизбежно. Если вернуться к началу, то Сензигахара-сан солгала ради меня. У меня не было выбора, кроме как подыграть ей. Наверное, можно было рассказать Камбару-сан правду, но, если честно, у нее язык без костей. Она казалась слишком искренней девушкой, которая легко скажет то, что лучше бы вообще не говорить. Что хуже, она не будет об этом сожалеть. Она даже не будет спорить, она просто оставит дверь открытой. «О, гриб?» – переспросила удивленная Камбару-сан. «Так вот что значит, у дьявола случился солнечный удар!» Ужасный стиль речи для разговора об уважаемом сэмпае. Любезная, но не думающая о других. Или, как сказал Барараги-кун, Камбару-сан была любезна, но невежлива. Чему я только что увидела наглядное подтверждение. Но, наверное, она просто так это сказала. Не уверена, что она понимает смысл фразы. В этот момент Рараги-кун не замедлил бы вставить остроумный комментарий и исправить ее ошибку. Но я не столь близка с Камбару-сан, так что я ответила слабой улыбкой. Улыбкой? О, это неправильно. Она поняла. Я почувствовала простое удовольствие. Но, сложно определить правильную дистанцию с другом друга. И со стороны Синдзюгахары-сан, и со стороны Рараги-куна. Хотя, вероятно, то, что другом была Камбару-сан, усложняло положение. Понятно. Так Синдзюгахары-сэмпай сегодня нет. И что мне теперь делать? Я была уверена, что она развернется на каблуках и убежит к себе в класс. Но вместо этого Камбару-сан сложила руки и задумалась. Если я не поспешу в столовую, там соберется огромная толпа. Но я не могла оставить ее. Так, тебе что-то нужно от Синдзюгахары-сан? Если не против, я тоже могу попробовать помочь. Думаю, ты сойдешь, Ханекава-сэмпай. Откровенное хамство. Какая уж тут любезность. Я почувствовала, что должна обратить на это ее внимание. Я только что получила сообщение от Арараги-сэмпая. Но Камбару-сан мгновенно заткнула меня, показав экран мобильника. Использование мобильника в школе, включение его в школе, получение сообщения только что означало, что она получила его во время уроков, она подавила мое желание сказать ей обо всем этом. Сообщение на экране гласило: «Приходи одна, класс, второй этаж, сегодня в 9. Нужно кое-что спросить». «Что это, по-твоему, значит?» «В смысле, что это значит?» «В таком коротком сообщении понимать нечего. Вряд ли это был какой-то код. Сообщение было написано кое-как. Должно быть класс на втором этаже». Но это просто значило, что он спешил. «Разве это не значит, что у него есть к тебе вопросы? Поэтому он хочет, чтобы ты пришла одна в класс на втором этаже в 9 вечера сегодня?» «Вот оно что!» «Ха!» – пробормотала Камбару-сан. Ее выражение лица было серьезным. «Так и значит, Арараги-сэмпай сегодня не придет. Ха!» «Ага!» – кивнула я. Она была по-своему умна, или скорее она удивительно четко понимала ключевой вопрос беседы. С ней нужно быть осторожной. Хотя в его случае это вряд ли грипп. Он не ходил с начала второго триместра. Просто на всякий случай я спросила своего классного руководителя, и похоже, Рагикуна и вчера не было. В классе уже вдоволь подумали о том, что я, Синдзюгахары-сан и Рарагикун отсутствовали одновременно. Подумали. Я бы предпочла, чтобы они воздержались от этого. Не придумывайте невесть что. Снова пробормотала Камбару-сан. Но это проблема. Встреча в классе на втором этаже очень расплывчата. Он знает, сколько в Наэцу зданий? Нет, не в школе. Он, видимо, говорит о руинах. А, понятно. Сказала Камбару-сан, будто только что осознав это. А в чем-то она наоборот тормозила. Но тогда он мог бы просто позвонить. Я постоянно пытаюсь до него дозвониться, но никак не получается. Я снова промолчала, потому что не могла смириться с тем, что Камбару-сан звонила из школы. Нет, не поэтому. Из-за этой новой информации я теперь понятия не имела о положении Рараги-куна. Это не то, что на него не похоже. Это просто бессмыслица. То есть он... приглашает меня на свидание. Он не встречает меня, так что, наверное, он готовит для меня сюрприз. Ты не допускаешь, что там что-то более серьезное? Сюрприз? Правда? Она крайне оптимистична. Что еще удивительней, она была серьезна. Насколько же меня утомляют разговоры с ней? А, понятно. В таком случае я понимаю. Сегодня ночью я хотела почитать, но если Раги-сэмпай хочет меня, то выбора нет. Мне придется преодолеть все препятствия и ответить на его зов. Преодолеть все препятствия? Она же сама сказала, что хотела почитать. Ее стиль речи был столь пафосен, столь театрален, что чем серьезнее она становилась, тем сильнее издевалась над собеседником. В этом плане ее характер был недостатком. Это не раздражало. Но такая узколобость вызывала беспокойство. «А, Камбаро-сан? А? Что такое?» Я подумала о том, что сказать, но в итоге не смогла собраться с мыслями и промолвила. «Будь осторожна. Позаботься об Рараги-куни». «Хорошо. Спасибо за помощь, Ханекава-сэмпай». «А, всегда пожалуйста». «Я слышала о пожаре, так что думала, что ты будешь расстроена». «Но похоже, это не так. Это замечательно. Как и ожидалось от тебя, Ханекава-сэмпай». «А?» Она знала. Потрясающе. Зная об этом, она так разговаривала со мной. «О, нет. Что она имеет в виду, говоря, что я не расстроена?» «Ну, удачи!» Камбаро-сан подняла руку и пошла в том направлении, откуда пришла. Не побежала. Пошла. Я хотела предупредить ее о беготне по коридорам, но она не всегда бегала. Она была до ужаса непредсказуема. Теперь, когда Камбаро-сан ушла, я должна была поспешить в столовую. Но я не сделала ни шагу. Во мне раздавались не последние слова Камбаро-сан. Мой разум был опутан положением Арараги-куна. Арараги-кун столкнулся с какой-то дилеммой. И все же он позвонил Камбаро-сан. Это значило, что вопрос, который он хотел задать ей, был необходим, чтобы разрешить эту дилемму. Он не просто просил помощи. Это было нечто намного-намного более серьезное. Поэтому я посчитала положение абсурдным. Если ему так нужна помощь, то почему Арараги-кун послал сообщение Камбаро-сан? Подумать только. Он искал помощи не у меня, а у Камбаро-сан. Я просто не могу поверить. Но интересно. Раздражение, которое я чувствовала с Индзигахара-сан, я понимала очень хорошо и была готова согласиться с ней, но я совершенно не ожидала, что из-за этого она назовет меня белой. Я завидовала Камбаро-сан, которая получила сообщение от Арараги-куна. И я точно злилась. Я злилась, потому что Арараги-кун не послал сообщения мне.